Нечто человеческое. Кажется, я всегда попадаю в Италию только в мертвый сезон. В августе и сентябре разве что остановлюсь проездом дня на два, чтобы еще разок взглянуть на милые мне по старой памяти места или картины. В эту пору очень жарко. И жители вечного города весь день слоняются взад и вперед по Корсо. Кафе «Национале» полным-полно. Посетители часами сидят за столиками перед стаканом воды и пустой кофейной чашкой. В Сикстинской капелле видишь белобрысых, обожженных солнцем немцев в шортах и рубашках с открытым воротом, которые прошагали по пыльным дорогам Италии с рюкзаками, а в соборе Святого Петра кучки усталых, но усердных паломников, прибывших из какой-нибудь далекой страны. Они находятся на попечении священнослужителя и говорят на непонятных языках. В отеле «Плаза» той порой прохладно и отдохновенно. Холлы темные, тихие, просторные. В гостиной в час вечернего чая только и сидят молодой щеголеватый офицер, да женщина с прекрасными глазами, пьют холодный лимонад и негромко разговаривают с чисто итальянской неутомимой живостью. Поднимаешься к себе в номер, читаешь, пишешь письма. Через два часа опять спускаешься в гостиную, а они все еще разговаривают. Перед обедом кое-кто заглядывает в бар, но в остальное время он пуст. И бармен на досуге рассказывает о своей матушке в Швейцарии и о своих похождениях в Нью-Йорке. Вы с ним рассуждаете о жизни, о любви и о том, как подорожали спиртные напитки. Вот и в этот раз отель оказался чуть не в полном моем распоряжении. Провожая меня в номер, служащий сказал, будто все переполнено, но когда я, приняв ванну и переодевшись, отправился вниз, лифтер, давний знакомец, сообщил, что постояльцев сейчас всего человек 10. Усталый после долгой поездки в жару по Италии, я решил мирно пообедать в отеле и лечь пораньше. Когда я вошел в просторный, ярко освещенный ресторан, было уже поздно, но заняты оказались лишь 3 или 4 столика. Я удовлетворенно огляделся. Очень приятно, когда ты один в огромном и, однако, не совсем чужом городе, в большом, почти безлюдном отеле, чувствуешь себя восхитительно свободно. Крылышки моей души радостно затрепетали. Я помедлил 10 минут у стойки, выпил мартини, спросил бутылку хорошего красного вина. Ноги гудели от усталости, но все существо мое с ликованием встретило еду и напитки, и мне стало на редкость беззаботно и легко. Я съел суп и рыбу и предался приятным мыслям. На ум пришли обрывки диалога, и воображение пустилось весело играть действующими лицами романа, над которым я в ту пору работал. Я попробовал на вкус одну фразу. Она была лучше вина. Я задумался о том, как трудно описать наружность человека, чтобы читатель увидел его таким же, каким его видишь сам. Для меня это едва ли не труднее всего. Что в сущности дает читателю, если описываешь лицо черточку за черточкой? По-моему, ровно ничего. И однако иные авторы выбирают какую-нибудь особенность, скажем, кривую усмешку или бегающие глазки, и подчеркивают ее, что, конечно, действует на читателя, но не решает задачу, а скорее запутывает. Я поглядел по сторонам и задумался, как можно бы описать посетителей за другими столиками. Какой-то человек сидел в одиночестве напротив меня, и чтобы попрактиковаться, я спросил себя, как набросать его портрет. Он высокий, худощавый, что называется, долговязый. На нем смокинг и крахмальная сорочка. Лицо длинновато, блеклые глаза. Волосы довольно светлые и волнистые, но уже редеют, отступают от висков, отчего лоб приобрел некоторое благородство. Черты ничем не примечательные. Рот и нос самые обыкновенные, лицо бритое. Кожа от природы бледная, но сейчас покрыта загаром. Судя по виду, человек интеллигентный, но, пожалуй, заурядный. Похоже, какой-нибудь адвокат или университетский преподаватель, любитель играть в гольф. Скорее всего, у него неплохой вкус, он начитан и, наверное, был бы очень приятным гостем на светском завтраке в Челси. Но как, черт возьми, описать его в нескольких строчках, чтобы получился живой, интересный и верный портрет? Не знаю, хоть убейте. Может быть, лучше отбросить все остальное и подчеркнуть главное — впечатление какого-то утомленного достоинства? Я задумчиво разглядывал этого человека, и вдруг он подался вперед и чопорно, но учтиво кивнул мне. У меня дурацкая привычка краснеть, когда я застигнут врасплох. И тут я почувствовал, как вспыхнули щеки. Я даже испугался. Надо же было несколько минут глазеть на него. Точно это не человек, а манекен. Должно быть, он счел меня отъявленным нахалом. Очень смущенный, я кивнул и отвел глаза. К счастью, в эту минуту официант подал мне следующее блюдо. Насколько мне помнилось, я никогда прежде не видел того человека. Может быть, он поклонился мне в ответ на мой настойчивый взгляд, решив, что мы когда-нибудь встречались, а может быть, я и правда когда-то с ним сталкивался, и начисто об этом забыл. У меня плохая память на лица. А тут у меня есть оправдание людей, в точности на него похожих, великое множество. В погожий воскресный день на площадках для гольфа вокруг Лондона видишь десятки его двойников. Он покончил с обедом раньше меня. Поднялся, но, проходя мимо моего столика, остановился и протянул руку. «Здравствуйте», — сказал он. «Я не сразу вас узнал, когда вы вошли. Я совсем не хотел быть невежливым». Голос у него был приятный. Интонации чисто оксфордские, которым старательно подражают многие, кто в Оксфорде не учился. Он явно знал меня и столь же явно не подозревал, что я-то его не узнаю. Я встал, и поскольку он был много выше, он посмотрел на меня сверху вниз. В нем чувствовалась какая-то вялость. Он слегка сутулился, от этого еще усиливалось впечатление, будто вид у него немножко виноватый. Держался он словно бы чуть высокомерно и в то же время чуть стесненно. «Не выпьете ли со мной после обеда чашку кофе?» — предложил он. «Я совсем один. Спасибо, с удовольствием». Он отошел. А я все еще не помнил, кто. Что он такой, где я его встречал? Я заметил одну странность. Пока мы обменивались с этими несколькими словами, пожимали друг другу руки, и когда он кивнул мне отходя, ни разу на лице его не мелькнула хотя бы тень улыбки. Увидав его ближе, я заметил, что он по-своему не дурен собой. Правильные черты, красивые серые глаза, стройная фигура. Но все это, на мой взгляд, было неинтересно. Иная глупая дамочка сказала бы, что он выглядит романтично. Он напоминал какого-нибудь рыцаря с картин Берн Джонса, только покрупнее. И незаметно было, чтобы он страдал хроническим колитом, как эти несчастные тощие герои. Воображаешь, что человек такой наружности будет изумителен в экзотическом костюме, а когда увидишь его в маскараде, окажется он нелеп. Вскоре я покончил с обедом и вышел в гостиную. Он сидел в глубоком кресле и, увидав меня, подозвал официанта. Я сел. Подошел официант, и он заказал кофе и ликеры. По-итальянски он говорил отлично. Я ломал голову, как бы выяснить, кто он такой, не оскорбив его. Людям всегда обидно, если их не узнаешь. Они весьма значительны в собственных глазах, и их неприятно поражает открытие, что для других они значат очень мало. По беглой итальянской речи я узнал этого человека. Я вспомнил, кто он, и в то же время вспомнил, что не люблю его. Звали его Хэмфри Кэрозерс. Он служил в Министерстве иностранных дел, занимал довольно важный пост, возглавлял какой-то департамент, побывал в качестве атташе при нескольких посольствах и, надо думать, в Риме оказался потому, что в совершенстве владел итальянским языком. Глупо, как я сразу не понял, что он связан именно с дипломатией. Все приметы его профессии бросались в глаза. Его отличала надменная учтивость, тонко рассчитанная на то, чтобы выводить из себя широкую публику, и отрешенность дипломата, сознающего, что он не чета простым смертным, и в то же время некоторая стеснительность, вызванная неуютным сознанием, что простые смертные, пожалуй, не вполне это понимают. Я знал Кэрозерса многие годы, но встречал лишь изредка за завтраком у кого-нибудь в гостях, где разве что с ним здоровался, да в опере, где он мне холодно кивал. Считалось, что он умен. Несомненно, он был человек образованный. Он мог поговорить обо всем, о чем говорить полагается. Непростительно, что я его не вспомнил. Ведь в последнее время он приобрел немалую известность как писатель. Его рассказы появлялись сначала в каком-нибудь журнале из тех, которые порой надумает издавать иной благожелатель, намеренный предложить разумному читателю нечто достойное внимания, и которые испускают дух, когда владелец потеряет на них столько денег, сколько готов был истратить. И, появляясь на этих скромных, изящно отпечатанных страницах, рассказы его привлекали ровно столько внимания, сколько позволял ничтожный тираж. Затем они вышли отдельной книгой и произвели сенсацию. Редко я читал столь единодушные хвалы в еженедельных газетах. Почти все уделили книге целую колонку, а литературное приложение к «Таймс» поместило отзыв о ней не в куче рецензий на рядовые романы, но особо рядом с воспоминаниями почтенного государственного деятеля. Критики приветствовали Хэмфри Кэрозерса как новую звезду на литературном небосклоне. Они превозносили его оригинальность, его изысканность, его тонкую иронию и проницательность, превозносили его стиль, чувство красоты и настроение его рассказов. Наконец-то появился писатель, поднявший рассказ на высоты, давно утраченные в англоязычных странах. Вот литература, которой вправе гордиться англичане, достойная стать наравне с лучшими образцами этого жанра, созданными в Финляндии, России и Чехословакии. 3 года спустя вышла вторая книга Хэмфри Кэрозерса, и критики с удовлетворением отметили, что он не спешил. Это вам не вульгарный писака, торгующий своим дарованием. Похвалы, которыми встретили эту книгу, оказались несколько прохладнее тех, какие расточали первому тому. Критики успели собраться с мыслями, однако приняли ее достаточно восторженно. Такими отзывами счастлив был бы любой обыкновенный автор, пером зарабатывающий свой хлеб. И, несомненно, Кэрозерс занял в литературном мире прочное и почетное место. Наибольшее одобрение заслужил рассказ под названием «Кисточка для бритья». И лучшие критики подчеркивали, как прекрасно автор всего лишь на 3-4 страницах раскрыл трагедию души парикмахерского подмастерья. Но самый известный, и притом самый длинный его рассказ, назывался «Суббота и воскресенье». Он дал название всей первой книге Кэрозерса. Речь шла о приключениях компании, которая субботним днем отправилась с Паддингтонского вокзала погостить у друзей в Тепло и в понедельник утром вернулась в Лондон. Описывалось это весьма деликатно. Даже трудновато было понять, что же, собственно, происходит. Некий молодой человек, секретарь некоего министра, совсем уже готов был сделать предложение дочери некоего баронета, но не сделал. Двое или трое других участников поездки пустились в плоскодонном ялике по реке. Все очень много разговаривали и сплошь намеками, но каждый обрывал фразу на полуслове, и лишь по многоточиям и тире можно было догадаться, что же они хотели сказать. Было множество описаний цветов в саду, и прочувствованное изображение Темзы под дождем. Повествование велось от лица немки-гувернантки, и все единодушно заявляли, что Херзерс с прелестным юмором передал ее взгляд на происходящее. Я прочитал обе книги Хэмфри Керзерса. Полагаю, писателю необходимо знать, что пишут его современники. Я всегда рад чему-то научиться и надеялся открыть в этих книгах что-нибудь полезное для себя. Меня ждало разочарование. Я люблю рассказы, у которых есть начало, середина и конец. Мне непременно нужна соль. Какой-то смысл. Настроение — это прекрасно. Но одно только настроение — это рама без картины. Оно еще ничего не значит. Впрочем, может быть, я не заметил достоинств Керзерса от того, что мне самому чего-то недоставало, и, возможно, два самых нашумевших его рассказа я описал без восторга, потому что задето было мое самолюбие, ведь я прекрасно понимал, Хэмфри Керзерс считает меня неважным писателем. Я уверен, он не прочел ни одной моей строчки. Я популярен, и этого довольно, чтобы он решил, что я не стою его внимания. На время вокруг него поднялся такой шум, что, казалось, он и сам станет жертвой презренной популярности, но, как вскоре выяснилось, его изысканное творчество недоступно широкой публике. Очень трудно определить, насколько многочисленна интеллигенция. Зато совсем несложно определить, многие ли из среды интеллигенции согласны выложить деньги, чтобы поддержать свое возлюбленное искусство. Спектакли, чересчур утонченные, чтобы привлечь посетителей коммерческого театра, могут рассчитывать на 10 тысяч зрителей. А книги, требующие от читателя больше понимания, чем можно ожидать от заурядной публики, находят сбыт в количестве 1200 экземпляров. Ибо интеллигенция, сколь она нечувствительна к красоте, предпочитает ходить в театр по контрамарке, а книги брать в библиотеке. Я уверен, Керзерса это не огорчало. Он был человек искусства, и притом служил в Министерстве иностранных дел. Как писатель он составил себе имя. Успех у обывателя его не привлекал, а стань его книги ходким товаром, это, пожалуй, повредило бы его карьере. Я терялся в догадках, чего ради ему вздумалось пить со мной кофе. Правда, он здесь один, но, надо полагать, отнюдь не скучал бы наедине со своими мыслями и уж, наверное, не надеется услышать от меня хоть что-то ему интересное. Между тем, явно изо всех сил старается быть любезным. Он напомнил мне, где мы в последний раз встречались, и мы потолковали немного об общих лондонских знакомых. Он спросил, как я попал в Рим в это время года, и я объяснил. Он сообщил, что прибыл только сегодня утром из Бриндизи. Разговор не очень вязался, и я решил встать и распрощаться, как только позволят приличия. Но вот странно, вскоре, не знаю отчего, почувствовал, что он уловил это мое намерение и отчаянно старается меня удержать. Я удивился, стал внимательней. Заметил, что едва я умолкаю, он находит новый предмет для беседы, пытается хоть чем-то меня заинтересовать, лишь бы я не ушел. Просто из кожи вон лезет, чтобы быть мне приятнее. Но не страдает же он от одиночества. При его дипломатических связях уж, наверное, у него полно знакомств. Нашлось бы с кем провести вечер. В самом деле странно, почему он не обедает в посольстве. Даже сейчас, летом, там уж, наверное, есть кто-нибудь знакомый. И еще я заметил, что он ни разу не улыбнулся. Он говорил слишком резко, нетерпеливо, будто боялся даже мимолетного молчания и звуком собственного голоса силился заглушить некую мучительную мысль. Все это было пристранно. И хоть я не любил его, ни в грош не ставил, и его общество меня даже раздражало, мне поневоле стало любопытно. Я посмотрел на него испытующе. То ли мне почудилось, то ли и правда в его блеклых глазах есть что-то затравленное. Точно у побитой собаки. И в бесстрастных чертах, наперекор привычной выдержке, сквозит намек на гримасу душевного страдания. Я ничего не понимал. В мозгу промелькнуло с десяток нелепейших догадок. Не то чтобы я ему сочувствовал, но насторожился, как старый боевой конь при звуках трубы. Еще недавно меня одолевала усталость, теперь я был начеку, внимание напрягло мои чуткие щупальца. Я вдруг стал примечать малейшие изменения в его лице, малейшее движение. Я отбросил мысль, что он сочинил пьесу и хочет услышать мое мнение. Таких вот утонченных эстетов почему-то неотвратимо влечет блеск рампы, и они не прочь заполучить подсказку профессионала, чью искушенность будто бы презирают. Но нет, тут что-то другое. В Риме одинокому человеку с изысканными вкусами легко попасть в беду. Я уже спрашивал себя, не впутался ли Кэрозерс в какую-нибудь историю, когда за помощью меньше всего можно обращаться в посольство. Я и прежде замечал, что идеалисты порой бывают неосмотрительными в плотских развлечениях. Подчас они ищут любви в таких местах, куда не кстати заглядывает полиция. Я подавил затаенный смешок. Боги и те смеются, когда самодовольный педант попадает в двусмысленное положение. И вдруг Кэрозерс произнес слова, которые меня поразили. «Я страшно несчастен», — пробормотал он. Он сказал это без всякого перехода, явно искренне. Голос его прервался каким-то всхлипом, чуть ли не рыданием. Не могу передать, как ошарашили меня его слова. Чувство было такое, как будто шел по улице, повернул за угол и, порыв встречного ветра, перехватил дыхание и едва не сбил с ног. Совершенная неожиданность. В конце концов, знакомство у нас было шапошное. Мы не друзья. Он мне очень мало приятен. Я очень мало приятен ему. Я всегда считал, что в нем маловато человеческого. Непостижимо, чтобы мужчина такой сдержанный, прекрасно воспитанный, привычный к рамкам светских приличий, ни с того ни с сего сделал подобное признание постороннему. Я по природе человек замкнутый. Как бы я ни страдал, я постыдился бы открыть кому-то свою боль. Меня передернуло. Его слабость меня возмутила. На минуту во мне вскипела ярость, как он посмел взвалить на меня свои душевные муки. Я едва не крикнул: «Да какое мне дело, черт возьми!» Но смолчал.